Согласно тому же мобилизационному плану, в ОКВ была введена должность инспектор по делам военнопленных. До начала лета 1941 года эту должность занимал генерал для особых поручений Эдмунд Глайзе фон Хорстенау. В 1946 году покончил самоубийством в американском плену. Его преемником до осени 1942 года являлся генерал-лейтенант Винфрид фон дер Шуленбург, покончил самоубийством в 1945 году. Задачи инспектирования лагерей для военнопленных, использование их рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве, предотвращение побегов, надзор за соблюдением Женевской конвенции о военнопленных. Затем эта должность некоторое время оставалась вакантной. Отдел подчинялся начальнику управления общих дел. С 1.1.1942 года должность начальника отдела ОКВ по делам военнопленных была введена вновь. С 1942 до начала 1944 года ее занимал генерал-майор Ганс фон Гравениц, а затем до конца войны генерал-майор Адольф Вестхоф. После ряда конфликтов между Кейтелем с одной стороны и Гиммлером и Борманом с другой, насчет якобы слишком мягкого обращения с военнопленными, по приказу начальника ОКВ в 1943 году была введена должность генеральный инспектор по делам военнопленных. Он подчинялся непосредственно Кейтелю. Его компетенция распространялась на все стационарные лагеря для военнопленных и на офицерские лагеря сухопутных войск, военно-морского флота и Люфтваффе как в тылу, так и в оккупированных вермахтом областях. С 20 июля 1944 года все вопросы по делам военнопленных были переданы назначенному командующему армией резерва рейхсфюреру СС и начальнику германской полиции, имперскому министру внутренних дел Гиммлеру. В задачи генерального инспектора генерала пехоты Рёттига входило недопущение побегов военнопленных, наказание провинившихся охранников лагерей, ведение процессов в военных трибуналах. Начальник ОКВ мог осуществлять косвенное право надзора только через этого генерального инспектора. Третье. Управление зарубежной разведки Абвер за граница расформирован 1.3.1944 года и переведен в РСХА. До тех пор его возглавлял адмирал Канарис. Примечание. Немецкая аббревиатура РСХА – Главное управление имперской безопасности, которое возглавлял обергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер. Четвертое. Управление военной экономики и вооружений расформировано зимой 1940-1941 годов с передачей вопросов вооружения министру Тодту. Пятое. Управление военной экономики, оставшаяся часть прежнего управления, начальник генерал пехоты Томас. Примечание. О генерал-лейтенанте Георге Томасе смотри бумаги Нельте. Рукопись Кейтеля от 28.04.1946 года. Томас – первоначально начальник управления военной экономики, обладая выдающимися способностями и профессиональными знаниями, занимал особое положение. По словам Кейтеля, Томас, ревностный почитатель генерала Бека, был необычайно талантливым в экономическом и организационном отношении, но вместе с тем пессимист и скептик. Притом человеком был честолюбивым и весьма озабоченным высокой оценкой своей деятельности. Кейтель, как начальник ОКВ, считал его незаменимым, однако боялся возникновения у Томаса трудностей из-за взаимоотношений с Гитлером ввиду скептических взглядов генерала и его критических высказываний перед промышленниками насчет хозяйственных задач.